Скоро пришли к нам шесть хорошо вооруженных китайцев, красивые горбоносые маньчжуры с винтовками и большими ножами. «Наши люди», — сказал мне еще раз Лувин, и по-китайски, тоже показав на меня, наверное, тоже и им про меня, «наши люди». Маньчжуры приветливо мне поклонились, и очень высокие люди, наклоняясь один за другим, вошли в наше маленькое жилище. Там они все сели в кружок, положили что-то на пол, что-то немного поделали, и все сразу замерли в созерцании. «Лувин», — сказал я потихоньку, — «можно и мне посмотреть?» Лувин опять сказал по-китайски, — «наши люди». Маньчжуры все обернулись ко мне, с величайшим почтением, раздвигаясь и приглашая меня тоже сесть и на что-то смотреть, как они. Вот тут-то я и увидел впервые женьшень, корень жизни, и столь драгоценный и редкий, что для переноса его назначено было шесть сильных и хорошо вооруженных молодцов. Из лубка кедра был сделан небольшой ящик, и в нем на черной земле лежал небольшой корешок желтого цвета, напоминающий просто нашу петрушку. Все китайцы, пропустив меня, снова погрузились в бессловесное созерцание. И я тоже, разглядывая, с удивлением стал узнавать в этом корне человеческие формы. Отчетливо было видно, как на теле расходились ноги, и тоже руки были, шейка, на ней голова, и даже коса была на голове, и мочки на руках и ногах были похожи на длинные пальцы. Но приковало мое внимание не так совпадение вида корня с формой человеческого тела. Мало ли, в капризных сплетениях корней можно увидеть каких необыкновенных фигур. Приковало меня к созерцанию корня молчаливое воздействие на мое сознание этих семи человек, погруженных в созерцание корня жизни. Эти живые семь человек были последними из миллионов за тысячи лет, ушедших в землю, и все эти миллионы миллионов, так же, как эти последние живые семь человек, верили в корень жизни. Многие, может быть, созерцали его с таким же благоговением, многие пили его. Я не мог устоять против этого внушения веры, и как все равно на берегу морском отдавался на волю какого-то большого планетного времени, так точно теперь отдельные жизни человеческие были мне как волны, и все они ко мне живому катились как к берегу, и как будто просили понимать силу корня не по себе самому, которого скоро тоже размоет, а в сроки планетного, и, может быть, еще и дальнейшего времени. Впоследствии я узнал из ученых книг, что женьшень — это реликт из Аралиевых, что общество окружавших его растений и животных в третичный период Земли теперь неузнаваемо переменилось, и вот это знание не вытеснило во мне, как это часто бывает, волнение, внушенного верой людей. Меня и теперь при всем моем знании по-прежнему волнует судьба этой травки, за десятки тысяч лет переменившей в обстановке раскаленный песок на снег, дождавшейся хвойных деревьев и среди них медведя. После долгого созерцания маньчжуры вдруг все разом заговорили, заспорили, как я понял, о разных мельчайших подробностях в строении этого корня. Может быть, они спорили о том, что вот такая-то мочка лучше идет корню мужскому и украшает его, а к корню женскому, напротив, она не идет, и не лучше ли осторожно совсем ее удалить? Таких вопросов могло быть великое множество. Многие внезапно возникали и перебивали сложившиеся суждения, возникал резкий спор. Но всякое такое столкновение мнений Лувин в конце концов с улыбкой разрешал, и с ним непременно все соглашались. Лувин теперь больше не вспыхивал, а ровно жил, царствовал, как царствует всякий в совершенстве овладевший знанием своего предмета. Решению Лувина все беспрекословно подчинялись. Когда страсти совсем улеглись и началось спокойное обсуждение, я решился, наконец, спросить Лувина, о чем у них теперь идет разговор. «Много-много лекарства», — ответил Лувин. «Значит, разговор теперь шел о деньгах», — Сколько могло стоить такое редчайшее сокровище? Лувин рассказал, что один бедный искатель корня Жэньшэнь нашел этот корень и был убит, а сокровищем завладел машинка, значит мошенник, и один купеза, значит купец. Приехал на место прямо из Китая, дал много лекарства и нанял этих людей перенести корень. Но, конечно, купеза дал очень немного, а сколько корень стоит, этому нет и конца. Каждый купеза будет перекупать и давать больше, и тоже брать все больше и больше, потому что каждый купеза есть машинка. «Чем же это кончится?» — спросил я. «Не кончится», — ответил Лувен. «Такой корень гуляй-гуляй, в таком корне много-много лекарства. Маленькие люди, кто нашел его, спи-спи, а большие люди гуляй-гуляй». Отдав драгоценный гуляй-корень под охрану Лувена, маньчжуры улеглись на холодном камне и, вероятно, еще до рассвета ушли. Странный какой-то гул разбудил меня, очень похоже было на телеграфный столб, как гудит он в непогоду. Но какой же тут, в Приморской тайге, может быть телеграфный столб? Я открыл глаза и увидел Лувена. Он тоже к чему-то прислушивался. «Ходи, ходи», — сказал он. «Твоя женьшень расти будет, моя тебе покажи». Он был одет, как искатель женьшень из китайцев, во все синее. Спереди был привешен для защиты от росы промасленный фартук, назади — барсучья шкурка, чтобы присесть и отдохнуть в сырой день. На голове коническая берестяная шапочка. В руке длинная палка для разгребания листвы и травы под ногами, у пояса нож, костяная палочка для выкапывания корня, мешочек с кремнем и огнивом. Синий цвет дабы, из которой сшиты рубашка и штаны, напомнил мне страшных людей, кто охоту на таких синих китайских искателей называет охотой за фазанами, а на корейцев в белом — охотой на белых лебедей. «Что это, Лувен?» — спросил я, указывая в ту сторону, откуда слышался гул, подобный гудению телеграфного столба в непогоду. «Война!» — без колебаний ответил Лувен. «Мы высекли огонь. Я поднялся наверх, и там в куче хлама нашел причину войны. Там запуталась большая бабочка-бражник и гудела при частых взмахах крыльев, как телеграфный столб. Это я показал китайцу, но он найденной причине не придал никакого значения и повторил. Такая гу-гу бывает к войне. Война ходи будет. Суеверие — неподвижный остаток каких-то отдаленных, быть может, когда-то живых верований, в моем понимании унижало человека не более, чем унижает иных непобедимая привычка к разным вещам мещанской цивилизации. Внутри суеверий и привычек к определенного сорта помаде или формату пищи и бумаги можно оставаться живым культурным человеком. Но в этот раз суеверие Лувена больно задело. Разве газеты, думал я, а в наших условиях даже слухи от новоселов не в тысячи раз вернее говорят о войне, чем наши догадки по каким-то знамениям природы. И разве шелест жизни от крыльев бабочек и ночного костра сам по себе не меньше говорит о необъятности производящей силы Земли, чем суеверное представление. Раздумывая глубже о причинах особенной неприязни к суеверию в этот раз, я пришел к догадке о том, что легенда многомиллионного народа, существующей уже несколько тысяч лет о корне жизни, до того пленила меня, что я немного боялся проверки ее в личном опыте, безбоязненно применяемо мною ко всяким легендам. Эта боязнь теперь переходила в раздражение от малейшего соприкосновения с суеверием. Мы вышли из Фанза еще в полной темноте, направляясь распадком в сторону моря. Если бы даже и рассвело, мы ничего бы не видели от густого тумана, почти постоянного здесь в летнее время. Единственным светом, но только возле самого носа, был свет фонариков летающих светляков. И вот сила наследственного суеверия. Глядя на летающих светляков, Я вспомнил о множестве умерших на поле сражения. Я вспомнил о них, как, умирая в муках, они отходили куда-то. Не они ли это? Спрашивал я себя, как дикарь, и, вспоминая иных из них, находил в себе ту самую сохраненную мной боль, которую принял от них по сочувствию, и так получилось, что они отошли и летают себе светлячками, а я с их болью остался, и, может быть, бессознательно теперь в иных случаях поступаю именно под влиянием этой боли, сохраненной мною при потере друзей на войне. Но доброта Лувена такая, как будто он не случайно при виде летающих насекомых стал о чем-то догадываться, а раз навсегда догадался, всю эту боль принял и, связывая веру свою в лучшую жизнь силой жизни корня женьшень, определил себя на помощь больным. Так, глядя на летающих насекомых, я по-своему старался отделить и очистить легенду о корне жизни от мертвых и часто в современной жизни вредных суеверий, сохранившихся в нас от далекого прошлого. Летающие насекомые вдруг как-то исчезли, но, казалось, это они после себя оставили ровный свет, и от этого света стали нам показываться разные предметы снизу, а не как бывает при рассвете в ясное утро. Сначала видишь небо, и только долго спустя им освещенный сверху предметы на земле. Мы были в горах, у самого моря, и нам скалы показывались из тумана черными фигурами. Я в них читал и прямо видел, как олень-цветок превращается в женщину. А Лувен тоже, наверное, догадывался о чем-то заветном своем. Это нам друг другу совсем не нужно было раскрывать, и оттого мы шли с ним молча, совсем ничем не стесняя друг друга. Во время рассвета холодок резким ознобом прошелся по телу, и через свое тело, слитое с миром в одном ощущении предрассветного холода, мне стало казаться, будто вся природа сейчас, скинув одежду, умывается. Мне показалось, что и Лувен об этом хотел сказать, когда вдруг остановил меня, сделал ладонями, будто он умывается, после чего развел руками в значении «везде, везде» и сказал: «Харасё, харасё, шибко харасё». Вскоре оказалось, это он так предсказывал о погоде. Очень часто бывает в Тихоокеанском приморье, что даже и очень густой туман внезапно переходит в невидимое состояние, и воздух, хотя и насыщенный парами воды, становится совершенно прозрачным. Мы встретили восход солнца на высоком берегу, на тропе, в каких-то густых кустарниках, из которых иногда вылетали красивые монгольские с белым колечком на шее фазаны, и зачем-то при взлете случалось, оглядывались на нас и по-своему говорили «ко-ко-ко». Скоро я понял эти заросли, отчего они были такие низенькие и страшно плотные. Это море с тайфунами сотни лет било скалу и добилось все-таки жизни. В трещинах скал выросли разные цветы, а потом и дубки. Так море добилось жизни. Но что это за жизнь была на первых порах? Те дубки, что поближе к морю, думать не смели хоть чуть-чуть поднять голову вверх. Они росли лежа, ползли тонкими стволами прочь от моря и очень были похожи на волосы, гладко причесанные. Но чем дальше мы отходили от моря, тем выше и выше поднимались дубки, хотя тоже до известного предела. Начиная от высоты человеческого роста, все засыхали сверху, образуя сплетением нижних ветвей непроходимую чащу, очень пригодную для жизни фазанов в ту пору, когда молодых надо было охранять очень заботливо от покушений разных хищников. Отступая от моря в глубину тайги, мы не сразу с ним расстались. Мы то спускались, то опять поднимались, теряли и опять встречались с солнцем, как бы переживая новый восход. И так еще было, что берег моря, изрезанный бухтами, загроможденный камнями, проливчиками, давал для солнца все новые и новые ширмы, отчего каждый раз при новом восходе являлись нам все новые и новые фигуры. На последней скале, откуда открывался вид далеко в океан, росли необыкновенные фигурные погребальные сосны, похожие на японские зонтики и на пинии Средиземного моря. Они были такие ажурные, что, кажется, сколько бы их ни скопилось в одном месте, море через них все равно бы виднелось. Там мы с последней скалы через пинии даже простым глазом различали в море головы множества морских зверей. В самой темной тайге можно бы разглядеть муравья с добычей своей пересекающего тропинку, когда мы совсем расстались с морем и спустились в глубокую пать. Мы шли по тропе, лишенной всякой растительности, пробитой ногами изюбров, оленей, горалов и коз, а после приспособленной для себя человеком. С той тропы мы свернули в глубокий распадок с безыменным ключиком, постоянно исчезающим в завалах камней и дающим знать о себе оттуда только своей подземной болтовней. Тут на камнях едва видимая тропа пересекала ручей то в ту, то в другую сторону. Но мы бросили эту неверную тропу и шли от бочага к бочагу, часто прыгая с камня на камень. Лувин часто указывал мне и просил запомнить то отметину на коре бархатного дерева, то залом на колючей оралии, то кусочек моха, вложенный в дупло тополя. Все эти знаки были не для каких-нибудь случайных путников, звероловов, охотников и каких бы то ни было таежных добытчиков. Все это было сигналом для других искателей корня жизни. Путь этот обыскан, и незачем им тут трудиться. Но этот же путь вел к моему собственному корню жизни, и Лувин показывал мне приметы, чтобы я, неопытный еще в корневании, сам бы мог потом найти без помощи. «Что делать?» — спросил я, — «если тайфун вырвет этот мох из дупла или весенний поток, унесет замеченное бархатное дерево, или вот эта щека распадется и завалит весь путь наш камнями?» «Надо иметь чистую совесть в голове», — ответил Лувин. Я понял, что он говорил о смекалке, и показал ему на щеку распадка, на деревья и травы. «Все завалит, и никакая смекалка уже не поможет». «Пропал, пропал голова», — сказал я. «Голова не надо», — ответил Лувин. «Пропал голова. Вот где голова». Он показал на сердце, и стало понятно, что в поисках корня жизни надо идти с чистой совестью и никогда не оглядываться назад, в ту сторону, где все уже измято и растоптано. А если чистая совесть есть, то никакой завал не испортит пути. Мало-помалу высокие щеки распадка стали снижаться, и мы подошли к небольшой впадине с болотцем, из которого и выходил ручеек, создавший этот глубокий распадок в скалах. Отсюда с перевала в широкой долине начинались величественные кедры, настолько редкие и с таким низким подлеском, что можно было между их стволами проглядывать очень далеко вниз и догадываться по солнечным зайчикам, по мелькающим силуэтам и теням крыльев, о какой-то особенно богатой жизни этой певчей долины. Множество разных мелких певчих птиц распевало среди разных деревьев. Тут были тополя не менее как по 300 лет, иногда подслеповатые, сгорбленные, узловатые, с дуплами, в которых постоянно зимой ложились медведи. Были гигантские липы, высокоствольные ильмы и пробковое дерево. Певчая долина с гигантскими деревьями, достаточно редкими, чтобы обеспечить светом богатую жизнь подлеска, была так прекрасна, что мысль о чистой совести, необходимой для верного поиска корня жизни, являлась сама собой. Направляясь вперед, мы скоро пересекли Певчую долину в северо-западном направлении, и вдруг перед нами открылась древняя речная терраса, нисходящая в другую долину, покрытую другой растительностью. Среди коренастых стволов осокоря тут были черная береза, ель, пихта, граб, мелколиственный клен, и дальше, когда мы прошли этот густой лес, перевитый лианами лимонника и винограда, в третий раз переменилась растительность на берегу какого-то неизвестного ручья. Тут, вперемешку с широколиственными ореховыми деревьями, были только изредка кедры. Редкие крупные деревья утопали в густейших зарослях крушинника, бузины, черемухи, дикой яблони, под сенью которых среди буйных тенелюбивых трав где-то и надо было искать корень жизни Жень-Шень. Мы тут отдыхали с Лувеном и долго молчали. Что было в тишине при нашем долгом молчании? Бесчисленное множество, неслыханное, невообразимое число кузнечиков, сверчков, цикад и других музыкантов устраивали все время, играя эту тишину. Их совсем не слышишь, если найдешь в себе равновесие для свободной и спокойной мысли. А может быть, все эти бесчисленные музыканты именно своей музыкой так делают, что сам по-своему принимаешь в ней участие, перестаешь их замечать, и оттого начинается какая-то настоящая, необыкновенная, живая творческая тишина. И еще тут где-то ручей бежит, тоже кажется молча. Но если ход спокойной мысли от какого-нибудь нечаянного воспоминания оборвется, и невозможное желание кому-то близкому что-то сказать вырвется даже сильно сдержанным стоном, то вдруг из этого ручья, бегущего, вероятно, по камням, быстро вырвется «говорите, говорите, говорите», и тогда все неслышимые музыканты, многомиллионные, бесчисленные, все вдруг с ручьем заодно играют «говорите, говорите, говорите». И мы заговорили с Лувеном о какой-то птице, стерегущей корень жизни Жень-Шень. Я догадываюсь, что говорил Лувен об одном из трех видов кукушек, населяющих этот край. Будто бы это небольшая, черного цвета кукушица стережет корень жизни, и видеть ее может только тот, кто увидел своими глазами корень жизни и успел в это мгновение воткнуть возле него свою палку. Так очень часто бывает, постоянно будто бы случается с искателями корня, что вот только увидел сокровище, и уже нет его. Женьшень в один миг превращается в какое-нибудь другое растение или животное. Но если ты, завидев его, успел воткнуть палку, он больше от тебя никуда не уйдет. Нам, однако, теперь нечего и беспокоиться. Этот корень был найден тому назад уже 20 лет, тогда он был очень молод и оставлен расти еще на 10 лет. Но случилось, и зубр, проходя этим местом, наступил на голову Женьшеня, и он от этого замер. Недавно он снова начал расти, и лет через 15 будет готов. «Ты сейчас бегай, бегай», — сказал Лувен, — «а тогда понимай». Мы помолчали. Я в это молчание силился представить себе, что будет со мной через 15 лет, и мне представилась встреча. Прошло ведь 15 лет раздельной жизни. Мы едва-едва и со страхом узнали друг друга. Стоим, смотрим, растерянно, и ничего не можем друг другу сказать. Ох, и больно же стало! Но как только вырвался «ох» вдруг из ручья «говорите, говорите, говорите», а вслед за тем все музыканты и все существа певчей долины заиграли, запели, вся живая тишина вдруг раскрылась и позвала «говорите, говорите, говорите». «Через 15 лет, — сказал Лувен, — ты молодой человек, и твоя мадама молодой». После того мы встали, по стволу дикой яблони, склоненному над ручьем, перешли на тот берег, и там, скоро среди разнотравья, Лувен встал на колени и, сложив руки ладонями, долго стоял. Я был так взволнован, что невольно опустился с ним рядом, представляя себе, будто стою где-то у самого источника творческих сил. Мысль моя, согласованная с ударами сердца, была совершенно ясна, и сердце билось согласно всей музыке тишины. Но скоро сам собой наступил срок. Лувен раскрыл травы, и я увидал. Было несколько листиков, похожих на человеческие ладони, с 5 вытянутыми пальцами на невысоком и тонком стебельке. Для такого нежного растения был опасен не только изюбр со своим грубым копытом, но даже и муравей. Если бы ему зачем-нибудь понадобилось, мог бы в короткое время, еще на множество лет остановить эту жизнь. Сколько же случайностей за 15 лет грозили этому растению и жизни моей. На прощание Лувин указал мне зарубку на стволе кедра. От этого кедра до корня был ровно локоть, и с другой стороны от ствола бархатного дерева был локоть, с третьей стороны зарублен был дуб, и с четвертой — акация. Раз я вышел в тайгу попытать свое счастье в понтовке, так называется охота на самцов пятнистых оленей или изюбров, когда их рога, панты, налитые кровью, уже достаточно отросли, но еще не окостенели. Эта охота чрезвычайно добычлива. Есть панты ценой более 1000 золотых иен. В то время как охотники начинают добывать панты, самки уже выводят своих маленьких на покате гор, но самцы редко показываются и держатся на северных склонах. В северах прячутся в кустарниках, стоят часто очень долгое время неподвижно. Вероятно, из опасения потревожить чувствительные ко всякому прикосновению панты. Туманная гора, куда я шел в тот раз, почти вся была открыта, и только самая вершина ее, черная, расплывалась в тумане. Гора эта с трех сторон окружена морем, очень похожа на погасший вулкан, и, вероятно, была им не очень давно. Не раз на берегу бухты находил я пемзу. Гора была, конечно, сильно размыта, и со всех сторон на боках прорезана глубокими падями и распадками. В этих падях, конечно, и укрывалось и зверье, и особенная реликтовая растительность, и все эти драгоценные для охотника пади сходились наверху почти в одну точку, и вся гора была узлом этих богатых и зверьем, и растительностью падей. Теперь я шел берегом моря на юго-запад, куда выходили три красивейшие пади Туманной горы — Голубая, Запретная и Барсова. В глубине каждой из них бежит ручей, создатель самой пади, отверху и донизу. По ручью внизу, под укрытием от всех ветров, кроме южного, с моря сохраняются драгоценные реликты отдаленных эпох. А наверху, на ребрах падей, задорно играя с тайфунами, красуются погребальные сосны. С берега моря, левой стороны Голубой пади, я поднялся на самый верх Туманной горы и тихо шел по кряжу, как тигры ходят и барсы, чтобы сверху им все видеть по сторонам. Леопард на Дальнем Востоке почему-то называется именем совсем другого животного — барса. Там и тут, и в Голубой пади, и в Запретной, я видел оленей, но все это были ланки с маленькими, по две, по три, иногда среди них был саек, годовалый самец с тоненькими рожками-шпильками.